Поганки на полянке. Маленький домовенок сидел на пне у лишачьей берлоги и во все горло распевал грустную старинную песню. — Человей, как тебе не стошнилося, во сыром бору петь, на ветке сидючи, да на темный лес глядючи. Правда, лес уже был куда светлей. Грустно было глядеть на этот растрепанный ветрами лысый и голый лес. Но грустно и уходить отсюда, расставаться с друзьями. Лешие, оказывается, вовсе не злые, сердятся только, когда лес обижают. Разве деревья и кусты сами убегут от обидчика? Зверям со своего места куда деться? И птицы не улетят, возле гнезд останутся. Леший в бору, что хозяин в дому. Говорят, он нарочно водит прохожих, чтобы заблудились. Да ведь хороший хозяин любит, чтобы гости погостили у него подольше. А еще грустнее, что лешие спят и спят, даже песня их не разбудила. Терпение у Кузьки кончилось. Влез в берлогу, принялся будить Лешика. Кричал ему прямо в ухо, дергал за хвост. Лешик спал. Тогда Кузька начал его щекотать. Лешик захихикал, открыл глаза. — Что, уже весна? — Вот оно что! Лешие спят всю зиму. Как медведи, бурсуки, ежи, как цветы и травы. Проснетесь весной, — плакал Кузька. — А я уже пропал с голоду да с холоду. Мы смотрим, вот Соня каждую ночь спать ложится. Ну, думаем, уж на зиму заляжет, так заляжет, — испуганно бормотал Лешик. Оба принялись будить деда. Будили-будили, тот и не пошевелился, пень пнем. Вышли наружу, стали разглядывать листок, на котором Кузькина деревня нарисована. Лешик потягивался, зевал, тер глаза, никак не вспомнит, откуда ветер принес этот листок, в какую сторону им с Кузькой идти. Кузька тоже не запомнил. На деда понадеялся. А старый леший слишком крепко спит, до весны не проснется. — Вам, лешим, хорошо, — горевал домовенок. — Вы живете беспечно, а нам, домовым, без печки не прожить. — Не плачь, — сообразил лешик. — Есть в лесу печка, и не одна, а целых две. Во тьме и гнилушек светит. У бабьяги в нашем лесу два дома. Один похуже да поближе, другой получше да подальше. Не может она сразу в двух домах жить. Наверное, зимует там, где получше. А ты в другом перезимуешь, пока хозяйки нет. Сундучок у нас оставь. Яга, как сорока, все тащит, что блестит. В чужом доме зимовать страшно, но интересно. Боялся Кузька лешиха, они вон какие. Может, и яга не хуже. Вдруг у нее и домовые есть. И Кузька побежал следом за лешиком. Глубокий овраг. Упадешь, все косточки пересчитаешь. Один склон лесом порос, на другом кусты и камни, внизу мутная речка, через овраг кривое дерево перекинуто. Не хотелось Кузьке ступать на этот мостик. Дерево дрожит, ноги дрожат. Сидеть бы посиживать дома, есть кашу с молоком или похлебочку. Оступился Кузька, летит в реку, лапать с одной ноги, а другой застрял в ветвях кривого дерева, держит своего хозяина. Кузька вцепился в дерево обеими руками, повис над мутной речкой. — А, вот ты где! Какие качели придумал! И я с тобой! Ой, здорово! Лешик примостился рядом и давай раскачиваться, так что у Кузьки дух захватило от ужаса. — Ладно, хорошенького понемножку, бежим скорее! — Я не могу бежать, — пискнул Кузька. Лапоть плыл, распустив завязки, как хвост, притормаживал у камней. — Не можешь без лаптя? Тогда скачи на одной ножке! Кузька ухватился за лапу друга, не успел оглянуться, как допрыгал до того берега. Лешик побежал спасать лапоть. И вот Кузька, один лапоть сухой, другой мокрый, бежит вверх по каменистому склону. Совсем темно было бы в здешнем бору, кабы не белые поганки. — Когда яга в ступе летит домой, — шепнул Лешик, — то несется над этими поганками, чтобы мимо избы не пролететь. На поляне, куда выскочили друзья, белым-бело от поганок. — Ни одной поганки не сбито, — обрадовался Лешик. — Значит, бабушки-яги нету дома.